Глава 26. Эти дни он жил как в тифозном бреду. Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми, припухлыми глазами, непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир, знакомых не узнавал. Глядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались. Ничего не хотелось, ни о чем не думалось. — Ешь, Бунчук, — предлагали товарищи. И он ел, тяжко и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку. За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь. — Ты болен? — спросил его на другой день один из пулеметчиков. — Нет. — А чего ж ты, тоскуешь? — Нет. — Ну, давай закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху. Приходило время спать, ему говорили: «Ложись спать, пора». Ложился. В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он 4 дня. На 5-й повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав. — Ага, вот и ты, а я тебя ищу. Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся. — Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция в северные округа? — Как же, комиссия 5 выбрана, Федор ведет. Только на северных казаков и надежда, иначе заремизят. — Плохо. — Ты поедешь? Нам агитаторы нужны. — Поедешь, что ли? — Да, — коротко ответил Бунчук. — Ну и хорошо, завтра выступаем. Зайди к деду Орлову, он у нас звездочетом. В прежнем состоянии полнейшей духовной прострации Бунчук приготовился к выступлению и на следующий день, 1 мая, выехал вместе с экспедицией. К тому времени обстоятельства для Донского советского правительства складывались явно угрожающим образом. С Украины надвигались немецкие оккупационные войска, низовые станицы и округа были сплошь захлестнуты контрреволюционным мятежом. По зимовникам бродил Попов, грозя оттуда Новочеркасску. Происходивший 10-13 апреля в Ростове областной съезд Советов неоднократно прерывался, так как восставшие черкасцы подходили к Ростову и занимали предместье. Лишь на севере, в Хоперском и Усть-Медведицком округах, теплились очаги революции, и к их-то теплу невольно и потянулись Подтелков и остальные, разуверившиеся в поддержке низовского казачества. Мобилизация сорвалась, и Подтелков, недавно избранный председателем Донского совнаркома, по инициативе Лагутина решил отправиться на север, чтобы мобилизовать там 3-4 полка фронтовиков и кинуть их на немцев и низовскую контрреволюцию. Создали чрезвычайную мобилизационную комиссию 5 во главе с Подтелковым. 29 апреля из казначейства взяли 10 миллионов рублей золотом и николаевскими для нужд мобилизации. Наспех сгребли отряд для охраны денежного ящика, преимущественно из казаков бывшей Каменской местной команды, забрали несколько человек казаков-агитаторов, и 1 мая, уже под обстрелом немецких аэропланов, экспедиция тронулась по направлению на Каменскую. Пути были забиты эшелонами отступавших с Украины красногвардейцев. Казаки-повстанцы рвали мосты, устраивали крушения. Ежедневно над линией Новочеркасск-Каменская по утрам появлялись немецкие аэропланы, кружились коршунячьей семьей, снижались, коротко стрекотали пулеметы, из эшелонов высыпали красногвардейцы. Дробно грохотали выстрелы, над станциями запах шлака смешивался с прогорклым запахом войны, уничтожения. Аэропланы взмывали в немыслимую высоту, а стрелки еще долго опорожняли патронные цинки, и сапоги, ходивших мимо состава, тонули по щиколотку в пустых гильзах. Ими покрыт был песок, как буерак дубовой золотой листвой в ноябре. Безмерное разрушение сказывалось на всем. По откосам углились сожженные и разломанные вагоны. На телеграфных столбах сахарно белели стаканы, перевитые оборванными проводами. Многие дома были разрушены, щиты вдоль линии сметены будто ураганом. Экспедиция 5 дней пробивалась по направлению на Миллерово. На 6-й утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон. Так ехать нету могуты. Давайте кинем все наши пожитки и пойдем по ходным порядкам. — Ты что? — воскликнул изумленный Лагутин. — Пока дотелипаешь по ходным порядкам до усть Медведицы, белые через нас пройдут. — Далековато, — замялся Имрыхин. Кривошлыков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами, его трепала лихорадка, отхина звенела в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел, сгорбясь, на мешке с сахаром. Глаза его были затянуты лихорадочной пленкой. — Кривошлыков! — окликнул его Подтелков, не поднимая от карты глаз. — Что тебе? — Не слышишь, о чем гутарим? — Походом идти надо, иначе перегонят нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас, ученый, говори. — Походом бы можно, — с расстановочкой заговорил Кривошлыков. Но вдруг ляскнул совсем по волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки. Можно бы, если б меньше багажу. Около дверей Подтелков развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетевшим с пасмурного запада, трепыхалась, шорохом рвалась из рук. — Вот как пойдем. Вот, гляди. Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте. — Видишь масштаб? — 150 верст, 200 от силы. — Ну? — А ведь верно, чума ее дери, — согласился Лагутин. — Ты, Михаил, как? Кривошлыков досадливо пожал плечами. — Я не возражаю. — За раз пойду казакам скажу, чтобы выгружались. Нечего время терять. Мрыхин, выжидающе оглядел всех и, не встретив возражений, выпрыгнул из вагона. Эшелон, с которым ехала Подтелковская экспедиция, в это хмурое дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы. Бунчук лежал в своем вагоне, с головой укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом. Ванька Болдырев, мигулинский казак, балагур и насмешник, подсмеивался над товарищем-пулеметчиком. — Ты, Игнат, какой губернии? — хрипел его сиплый, прожженный табаком голос. — Тамбовской! — мяконьким баском отзывался смирный Игнат. — И, небось, Маршанский? — Нет, Шацкий. — А, Шацкие, ребята хватские, в драке 7 на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне к престолу телушку огурцом зарезали? — Будя, будя тебе! — Ах да, я забыл. Этот случай не у вас произошел. У вас не как церковь блинами конопатили, а после на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело? Чайник вскипел, и это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели за завтрак, Ванька начал снова. — Игнат, что ты свинину плохо ешь? Не любишь? — Нет, ничего. — А вот те свиную гуску скусная! — лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились, загрохотали сапогами, а через минуту запыхавшийся и сердитый голос Игната: — Жри сам, черт! Что ты лезешь со своей гуской? Она не моя свиная. Один черт, поганая! Равнодушный сипотцой болдыревский голос тянет. — Поганая! Да ты в уме! Ее на Пасху светили, скажи уж, что боишься оскоромиться. Станичник Болдырева, красивый светлорусый казак, георгиевский кавалер, всех 4 степеней, урезонивает. Брось, Иван, наживешь с мужиком беды. Сожрет гуску и приспичит ему кабана, а где его тут раздостанешь? Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз кружилась перед ним степь, покрытая снегом, с бурыми хребтами дальних лесов на горизонте. Он как бы ощущал холодный ветер и рядом с собой видел Анну, черные глаза ее, мужественные и нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчивую складку на лбу. Он не слышал слов, срывавшихся с ее губ. Они были невнятны, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц, догадывался, о чем она говорит. И вот иная Анна, истинно желтая, с полосами застывших слез на щеках, с заострившимся носом и жутко мучительной складкой губ. Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз. Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней, и от этой живости воссоздания муки его удесятерялись. Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С каким-то безразличием сел на подводу, поехал. Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава вдоль дороги. Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие и близкие хутора, выселки. Позади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. 40 с лишним подвод, нанятых в белой калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно, суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и позади толпами шли шахтеры Белокалитвинского района. На восток уходили от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скарб. Возле разъезда Грачи их нагнали растрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щеденко. Лица бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишениями. К Подтелкову подошел Щеденко. Красивое лицо его с подстриженными по-английски усами и тонким хрящеватым носом было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щеденко, брови в кучу, говорил зло и устало. — Да что ты мне говоришь? Чьи я не знаю своих ребят? Плохи дела. А тут немцы, будь они прокляты. Когда теперь соберешь? После разговора с ним Подтелков, нахмуренный и как будто слегка растерявшийся, догнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними, Бунчук видел, Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков повеселел, прыгнул на тачанку, боковина ее хряснула, удержав на себе 6-пудового батарейца. Кучер кнута лошадям, грязь ошметками в сторону. «Гони!» — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.